Глава 9. Ставка Верховного Главнокомандования, окрыленная успехом, приняла решение продолжать наступление. 16-я армия вела боевые действия не на левом, а на правом крыле Западного фронта. В первые дни сражения она выбила немцев из 14 населенных пунктов, превращенных фашистами в сильные узлы сопротивления, но управлять своей армией дальше командарму не пришлось. В конце января Рокоссовского неожиданно вызвали в штаб Западного фронта. Машина шла по расчищенному грейдерами шоссе. День был морозным и солнечным. На деревьях, покрытых инеем, висели телефонные провода. Снег до слез слепил глаза, и генерал жалел, что не взял с собой светозащитные очки. Вскоре показался шлагбаум контрольно-пропускного пункта. Рядом с сугробом бугрилась землянка. У шлагбаума стояли два автоматчика в полушубках. Один из них поднял вверх руку и подошел к машине. «Разрешите документы». Рокоссовский расстегнул полушубок и достал удостоверение личности. «Можете следовать дальше», — сказал солдат и, повернувшись к напарнику, крикнул: «Пропустить!» Тот нажал рукой на короткий конец шлагбаума, к которому на другом конце был подвешен кусок железа, и освободил дорогу. Чем ближе подъезжала машина к КП фронта, тем реже встречались следы прошедших боев, и все белее становился снег. Под вечер Рокоссовский уже доложил командующему фронтом о прибытии. Наступающая на крайне левом фланге нашего фронта 10-я армия генерала Голикова, — говорил Жуков рубленными фразами, — не справляется со своими задачами. Она позволила противнику овладеть крупным железнодорожным узлом Сухиничи и его окрестностями. Таким образом, перерезаны пути снабжения левого крыла нашего фронта. Во что бы то ни стало, надо отбить Сухиничи. — Но это же не наше направление, — сказал Рокоссовский, недоумевая. — Как будто я не знаю, — повысил голос Жуков. — Мы предлагаем тебе передать личный состав и технику 5-й армии, а со своими управлениями и штабом немедленно отбыть под Сухиничи. Ему уже приходится передавать свои войска за 5 месяцев в третий раз, — пояснил Лобачев. — Немного ли? — Этого требует дело, — ответил Жуков. — Сухиничи должны быть нашими. — Были бы силы, — произнес Рокоссовский. — Голиков передаст вам 5 стрелковых дивизий, танковую бригаду и 2 лыжных батальона, — сказал начальник штаба фронта Соколовский. — Разве это силы? — усмехнулся Рокоссовский. — Нехитра задача, если сил много, — улыбнулся Жуков. — А вот с малыми силами мы рассчитываем на твое умение. Я думаю, противник там не очень сильный. Дивизии переброшены из Франции, они там разложились от безделья. — Георгий Константинович, не очень я в это верю. Я уже с этими французами имел дело. Из каждой деревни мы их выбивали с боями. — Надеюсь, ты с ними справишься, — приподнято сказал Жуков. Рокоссовский немедленно связался с Малининым и дал ему указание передать войска и со штабом следовать на новое место. Встретимся в Калуге. Эту ночь Рокоссовский и Лобачев, приехавший в штаб фронта еще вчера, провели в Москве. Город встретил их настороженно, затемнены окна на улицах патрули, не видно ночью машин, только кое-где заметны небольшие солдатские колонны. Они остановились у бывшего сослуживца командарма по Забайкалью Романченко, управляющего Московской городской милицией. После походной фронтовой жизни благоустроенная квартира со всеми удобствами, радушие хозяина, постель с чистым накрахмаленным бельем для бывалых солдат показались раем. Рокоссовский впервые с начала войны спал без грохота снарядов и бомб, без трескотни выстрелов. Еще не взошло солнце, а командарм и Лобачев уже ехали по Варшавскому шоссе, по которому непрерывным потоком шли тракторы, тягачи, танки, грузовые автомашины. Все двигалось в сторону фронта. К обеду они уже были в Калуге, и вновь Рокоссовскому пришлось принимать управление новыми соединениями, и вновь приходилось это делать в кратчайшие сроки. Пока командарм занимался войсками, штаб Малинина налаживал связь, проводил разведку расположения противника и местности, готовясь к наступлению на Сухиничи. Уже в полночь 27 января стала действовать новая 16-я армия. Небольшая русская деревенька Жердево была засыпана снегом почти до самых крыш. Дороги были непроходимы, и сюда можно было добраться только на крестьянских санях. О том, что здесь теплилась жизнь, говорили дымящиеся трубы да глубокие траншеи, соединявшие дома, по которым крестьяне ходили друг к другу. Деревня находилась в 20 километрах от Сухинич. В эту ночь на КП армии было жарко, хотя на улице трещал мороз и бушевала метель. Здесь шли горячие споры об операции по взятию Сухиничи. Кроме штаба и командования, в ее обсуждении принимал участие и заместитель командующего Западным фронтом Кузнецов. По нашим данным, докладывал начальник разведки армии, в Сухиничах прочно обосновалась пехотная дивизия, прибывшая из Франции, генерала фон Гильса. Пленный майор этого соединения утверждает, что дивизия укомплектована опытными солдатами, на усилении имеет до 50 танков и полк артиллерии. Это подтверждено и другими источниками. Почти на всем участке железной дороги имеются дзоты, обнесенные колючей проволокой. «Какие есть предложения у начальника штаба?» — спросил Рокоссовский, сидевший посередине стола и делавший какие-то пометки на карте. «Учитывая состояние нашей армии, в ближайшее время мы не можем атаковать город», — ответил Малинин. «А как быть с выполнением приказа?» — поднял глаза на начальника штаба командарм. «Ведь его надо как-то выполнять». «На мой взгляд, есть два пути выхода из ситуации», — сказал осторожно Малинин. «А именно, или добиться отмены приказа, или же просить подкрепления. Другого выхода я не вижу». «Приказ никто отменять не будет, да это и невозможно», — вмешался генерал-полковник Кузнецов. «Фронт не располагает резервами, чтобы вам хоть чем-нибудь помочь. Я это твердо знаю». «Брать город нечем, а приказ надо выполнять», — с возмущением произнес Лобачев. «Ничего себе подбросили задачу». Он повернулся к Кузнецову. «Федор Исидорович, объясните нам, как выйти из этого тупика?» «Как в данном случае быть?» — поднял брови Кузнецов. «Выполнять приказ». «Может, вы подскажете, как это сделать?» — уставился на него Лобачев. «Решение принимает тот командир, которому поручено провести операцию», — уклонился от прямого ответа заместитель Жукова. «Сухиничи должны быть в наших руках». «Ну что ж, Федор Исидорович во всем прав». Рокоссовский вышел из-за стола и, достав из нагрудного кармана гимнастерки ручку, подошел к карте. «Я согласен с начальником штаба, что с такими растопыренными на Большом фронте силами задачу выполнить невозможно». Кузнецов занервничал и готов был что-то возразить. Лобачев и Малинин, хорошо знакомые с твердыми логическими доводами командарма и его нестандартными мыслями, ждали, что он скажет дальше. «Поставленная фронтом задача не соответствует силам и средствам, имеющимся в нашем распоряжении», — спокойно продолжал Рокоссовский. но мы к этому уже привыкли. «Мы что, собрались для того, чтобы заниматься критикой командования фронта?» — взвился Кузнецов. Он вскочил с места. «Мы уходим в сторону от основной задачи!» Рокоссовский выслушал Кузнецова молча, и когда тот сел за стол, сказал: «В этой обстановке нам ничего не остается, как подтянуть силы с других участков и создать мощный кулак на главном направлении. Пока противник, добившись своей цели, особой активности не проявляет, а, по всей вероятности, собирается в Сухиничах зимовать, мы должны действовать немедленно. А кто ответит за участки, которые будут ослаблены таким решением?» — спросил Кузнецов. — Тот, кто принимает решение, — сказал командарм. — В этом решении заложен громадный риск, — произнес Кузнецов. — Не слишком ли смело? — Ну, смелость города берет, — улыбнулся Рокоссовский, немного обескураженный возражением заместителя командующего фронтом. — Да, мы рискуем. — Ну что ж, риск — благородное дело, без него войны не бывает. После некоторого раздумья он подошел к карте. «Если член военного совета и начальник штаба не будут возражать, то я предлагаю в ударную группировку включить гвардейскую дивизию генерала Чернышова и соединение Карпухина. Сюда же мы подтянем артиллерию и десяток танков». «У меня нет возражений», — почти одновременно ответили Лобачев и Малинин. «Зато у меня есть возражение», — сказал Кузнецов и встал у карты рядом с командармом. «Как только противник узнает, что вы оголили фланги и подтянули в центр основные силы, он наверняка нанесет удары с двух сторон, и наша основная группировка окажется в мешке. Вот чем это кончится». «Условия местности и погода не позволят противнику нанести удар с обоих флангов», — водил по карте ручкой Рокоссовский. «А если он попытается атаковать на одном из них и вклинится в нашу оборону, то мы из Сухиничей нанесем мощный удар под основание клина. И тогда мы посмотрим, чья возьмет». «Я категорически против такого плана», — гневно сказал Кузнецов. — «Сейчас же доложу об этом Жукову». — «Докладывайте», — нахмурился командарм и подошел к Малинину. — «Михаил Сергеевич, оформите замысел нашей операции и передайте Жукову. Укажите наше разногласие с генерал-полковником Кузнецовым». Через несколько часов был получен ответ. Жуков согласился с командармом. «Я снимаю с себя ответственность за последствия этой операции и убываю в штаб соседней армии», — обиженно проговорил Кузнецов. «Товарищ Малинин, помогите Федору Исидоровичу с транспортом и обеспечьте безопасность продвижения по участку армии», — сказал Рокоссовский, пожимая руку генералу. На лице командарма не было и тени торжества по поводу того, что его мнение в споре одержало верх. Видимо, это позволило Кузнецову на прощание произнести: «Константин Константинович, желаю успеха в проведении операции». «Спасибо», — улыбнулся Рокоссовский и протянул солдатское одеяло. «Будете ехать на санях, укроете ноги. На улице сильный мороз». Кузнецов благодарно глянул на командарма и передал одеяло связистке, которая приехала с ним. В течение нескольких часов был детально отработан план операции. За скрытность подхода основных сил отвечали все, от командующего армии до командира роты. Начальником связи армии было разработано секретное указание связистам по правдоподобной дезинформации противника. Еще до наступления противник имел сведения, что город прибыла брать в полном составе, 16-я армия генерала Рокоссовского. В дивизиях и полках, в открытых переговорах по всем линиям связи указывалась фамилия командарма, называлась полунамеками в несколько раз больше соединений, собирающихся штурмовать город, чем их было на самом деле. Атака была намечена на утро 23 января. Войска заняли исходное положение ночью, а артиллерия обжила позиции еще раньше. За несколько часов до начала штурма Рокоссовский прибыл на НП генерала Чернышова. Рядом с ним находились начальники артиллерии и бронетанковых войск «Казаков» и «Орел». В стылом, густо усеянном мигающими звездами небе едва-едва забрезжил рассвет. Было тихо, на морозе время от времени трещали деревья, на опушке леса замерло более десятка танков. По снежному полю рассыпалась пехота. Слева нарушил тишину орудийный выстрел. Еще один, сразу несколько. Это работала полковая разведка. К атаке было все готово, и Казаков нетерпеливо поглядывал на часы. На НП прожужжал зуммер. Командир дивизии поднял трубку и изменился в лице. — Вы что, шутить вздумали? Этого не может быть! — Что там произошло? — спросил Рокоссовский с тревогой в голосе. — Говорите с командующим. Чернышов передал трубку. — Это командир полка. — Я слушаю. Рядом со мной находятся 4 жителя города. Они в один голос утверждают, что немцы в спешном порядке покидают Сухиничи. — Что вы предприняли? Выслал в город усиленную разведку и направил туда батальон пехоты с 2 танками. — Хорошо. Держите с нами связь. Рокоссовский отошел от телефона и опустил голову в раздумье. — Очередные фашистские штучки! — воскликнул Казаков, когда командир дивизии сообщил о содержании разговора. — Конечно, трудно в это поверить, — сказал командарм и глянул на Казакова. — От арт-огня пока воздержись. Со стороны города были слышны пулеметная стрельба, нечастые разрывы снарядов. Все стояли в напряжении и ждали. Чернышов снова поднял трубку. Лицо его покрылось красными пятнами. — Спасибо! Молодец! Так и надо было, правильно! Орден за мной! — Ну что? — улыбнулся Рокоссовский. — Подтвердилось? — Да, подтвердилось. По докладу командира полка немцы драпанули из Сухиничей. Разведка, танки и полковая артиллерия уже в городе. «Ура!» — вырвалось у начальника бронетанковых войск «Орла». Как специалист он хорошо понимал, что десяток танков для штурма города — это капли в море. Рокоссовский связался с Малининым. «До выяснения обстановки в штаб фронта пока не доносить. Поставить задачи обеим дивизиям и выделить отряды для преследования и разведки. Подготовить КП к перемещению в город. Ко мне выслать оперативную группу со средствами связи. Миша, действуй!» Вероятно, дезинформация ввела фашистов в заблуждение, и они решили унести ноги из города. Впоследствии пленные гитлеровцы это подтвердили. Итак, задача, поставленная командующим фронтом, была выполнена. Сухиничи находились в наших руках. Когда вечером Рокоссовский доложил в штаб фронта: «Сухиничи взяты, город очищается от автоматчиков», оттуда последовал немедленный ответ: «Рокоссовскому и Лобачеву взяты ли Сухиничи? Что значит «очищаются от автоматчиков»? Ответьте, есть ли в городе немцы?» На что Рокоссовский ответил, что штаб его находится в городе.